Второе. Призрачная гидра хохотала, носилась по пещере, освещая ее всполохами синего огня из глаз. Факелы по углам чадили, пламя то взметалось, освещая тьму, то почти гасло. Длинные, причудливо изогнутые и изломанные тени метались вместе с ним по полу и стенам. Сэр Дэвид был прикован к каменному постаменту, а я с кривой усмешкой стоял рядом и держал в руке каменный ритуальный кинжал. На ухо мне что-то шептала неразборчиво Мэри Саттон, обещала, манила, просила. Затем она перехватила у меня оружие, и тут же томная и нежная улыбка сменилась хищным оскалом. Мэри провела кончиком языка по пунцовым кровавого цвета губам. В нереально черных глазах без белка отразился огонь. Девушка нависла над алтарем, размахнулась силой и... «Эй, Гаррет, просыпайся! Я тебе не мамка! Не хочешь вставать, и темные боги с тобой!» Чей-то голос одновременно с легким пинком в бок вырвал из кошмара. «Здоров же ты спать!» Усмехнулся мне вполне бодрый Рос, приветственно салютуя кружкой с кофе. «Три раза Джек разбудить пытался. Не понимаю я тебя. Спал бы и спал. Это мы как сычи. Пробой, пробой!» Передразнил он других членов боевой звезды братства. «Как обычно, перестраховщики. Зато теперь весь день голова как чугунная». «Спасибо». Кивнул в сторону бородача. «Всем утро. Сколько времени?» «Утро добрым не бывает», – прогудел Джек. 9 подходит. Хочешь кофе? Наливай сам». «Ага, чуть позже», – ответил, тряхнув головой, прогоняя остатки кошмара. Отсюда до озера было 200 метров. Сделал зарядку, растянулся, а затем пробежал примерно 2 километра, после чего умылся. Сразу и дурнина от недосыпа исчезла, и жить захотелось. Налил кофе, достал сигару, отхлебнул, затянулся. Блаженство. И вчерашняя хмарь разошлась. На небе ни единого облачка. Солнце, несмотря на утро, прогревало здорово. В легком свитере было жарко, а плащ я скинул. «Зря ты этим драгоножеством занимаешься», – не одобрил моих действий Рос. «Один черт с пятерки прирост к статам медленно идет, легче разными достижениями его выше гнать. После же 10 всякими отжиманиями и прочей физухой, да и магией также не раскачаешься. Год надо потеть. Кстати, вот, держи, чтиво интересное». Протянул он мне потрепанную толстую книгу без переплета. Название гласило «Достижение. Как без труда быть сильным». «Прочтешь, узнаешь, почему зря». Поблагодарил, убрал в инвентарь. «Ничего не зря», – сказал веско Джек, опять крутивший нож и в этом месте сделавший резкий выпад с выдохом. «Кроме голых статов есть и координация движений, рефлексы, скорость, точность. Давай с тобой поборемся или на кулачках сойдемся. На холоднике даже не предлагают, тут мне надо ноги и одну руку связать, чтобы ты победил. А кто из нас чемпион по количеству очков характеристик? Ты, друг, ты». «Хочешь сказать, что...» «Нет, и 100 раз тебе говорил и повторял. Я не хочу сказать, что значение любых характеристик – штука неважная. Но и не менее важно уметь пользоваться своими возможностями, рационально, эффективно извлекать максимум, что достигается только тренировками. Будь у тебя хоть по сотне в каждой на первом уровне, но если ты идиот, не поможет. Зарядка же, кроме прироста, пусть и мизерного на данном этапе, повышает ровно как в реальности тонус, развивают мышцы, просыпается организм, улучшается его работа. И еще учишься лучше пользоваться собственными ресурсами». Этот спор, судя по ленивым, без запальчивости репликам, был для обоих привычен и звучал уже не раз и не два. Я же обдумывал вчерашний, или точнее ранний утренний разговор с Мэри. Отошли мы с ней тогда в сторону от костра, спустились в какую-то ложбинку. Она шла чуть впереди, фонарем освещая путь. Села на толстое поваленное дерево, сплошь в наплывах грибов. Кивнула в его же сторону, мол, присаживайся. Сбила Стетсон на затылок. Только сейчас смог разглядеть ее лицо. 100-процентная блондинка, о чем говорила не только белизна лица, но и толстая, отливающая серебром коса, которую та привычно перебросила на высокую грудь. Тонкие черты, все как одна правильная, чуть припухлые губы, большие миндалевидные глаза, черные-черные. Довольно красивая мордашка, хотя могла ли она быть другой здесь, где настраивать внешность можно самостоятельно, за редким, как у меня, исключением. А еще сразу исчез и растворился ореол тайной загадочности. Обычная девушка, каких тысячи, миллионы. Пропал и особый интерес. Та же Настя ближе к моему идеалу, чем Мэри. Да и Жанна из головы не выходила. Вот там, как в тех же статусах в профилях на пустошах, все непросто. «Я тебя надолго не задержу», — медленно, почти по слогам сказала Мэри, отчего-то всматриваясь мне в глаза, промолчала, а затем продолжила. «Ты не находил каменного кинжала рядом с алтарем? Вот такого размера?» Развела ладони сантиметров на 30. «По нему сразу видно, ритуальный, сплошь исписан рунами, острый и зубренный. К злу он не имеет отношения, это мой личный интерес». Саттан продолжала пялиться, будто рентгеном просвечивала. Взгляд нехороший, глаза чуть сужены, сама напряженная, готовая действовать мгновенно. Правая рука находилась так, что легко прорисовывались дальнейшие движения с чем-нибудь острым мне в сердце. Еще я уселся так, что облегчил ей задачу. И ассоциация одна – зверь, готовый к прыжку. Здоровенная опасная кошка притаилась у водопоя, била кончиком хвоста. Я же тот долбанный олененок Бамби, помахивая хвостиком, подходил к изгибу реки в желании напиться. «Нет», – отрицательно мотнул головой. «Не находил». Ее настороженность никуда не пропала. «Скажи, а кого-нибудь из нашей команды ты раньше встречал? Например, Настю?» «Нет, я в перпетуме второй день, говорил же». Захотелось рассказать и то, что есть у меня знакомые в этом мире, только все они негодяи, как один. Даже рот открыл, но вовремя смог взять под контроль эмоции. «Кроме всяких уродов, на вроде Чапмана, до вас нормальных людей не встречал и никого не знал ранее». «Ясно, хорошо», — сказала та, заметно расслабляясь, будто стержень из нее вынули. «Все, вопросов больше не имею». «А для чего они? Вроде бы я все сэру Дэвиду рассказал». Та цокнула языком, явно с оттенком «вот привязался», будто и не ей от меня что-то было нужно, а мне от нее. Чуть задумалась, но потом сказала вполне дружелюбно. По крайней мере, интонации прослеживались такие. «Обычно рядом с такими алтарями всегда находят кинжалы, а я их коллекционирую, могла бы выкупить. Про знакомство же слишком неровно к тебе дышит наша практикантка, как бы ерунды какой ни натворила. Не люблю неожиданности. Они у нас обычно или перерождением, или, хуже того, окончательной смертью заканчиваются. Вот этим и обусловлен мой интерес». «Она же местная, поэтому ни ее, ни кого-то еще из вашей команды я не знал до нашего знакомства. По крайней мере, тех, кого видел». Вновь повторил. «С кинжалом же, может, его тот скелет-путешественник в кольцо идентификатор до смерти сунул. А может, и не было никогда». «Вполне может быть», — согласилась та и даже кивнула сама себе, будто окончательно в чем-то убеждаясь. «Вполне. У меня все. Спасибо, что ответил честно. Больше не задерживаю». Пусть и несколько необычная, но вежливая беседа, и какая-то мысль, точнее ее тень, засела в голове, не давала покоя, прежде чем погрузиться в объятия, не знаю, Морфея или тут свой бог сна был, долго ворочался. Чем обусловлено беспокойство, если бы я знал? Точно не меткой зла. Сэр Дэвид уверил, что они все связаны обетами и разными клятвами. Поэтому ни с их стороны, ни от кого-то еще из присутствующих, включая моряков на летающих кораблях, никто посторонний не узнает о моей тайне. «Иначе за твою жизнь я бы гроша ломаного не дал», – подытожил тогда он. «Наша звезда – люди надежные, никто не связан ни с кланами, ни с другими какими-то сообществами. В противном случае нас бы тут не было, проверка жесткая. Даже в твоей бывшей реальности, особенно в ней. К экипажам воздушных кораблей, конечно, требования гораздо ниже, порой простые люди среди них встречаются, однако клятвы, а они здесь не просто слова, не позволят продать про тебя информацию или воспользоваться ей, да и любую другую». «Гару, ты чего завис?» Пришлось даже головой встряхнуть, настолько погрузился в воспоминания, пытаясь понять, что мне не понравилось в разговоре с Мэри. Казалось, вот-вот произойдет озарение, я смогу ухватить и вытащить какую-то важную мысль, и не хватало крохотной, совсем малюсенькой детали, и пазлы бы сложились. Не зря ведь сон приснился. Нет, я не верю в телепатию, вещи, сны, а верю в то, что это подсознание пыталось сигнализировать сознанию о каком-то упущенном важном аспекте. Это как таблица Менделеева. Джек, чертов бородач, уничтожил все. Ладно, разговор и разговор. Да, ночью при свете фонаря с красивой девкой и не о чувствах. Так и обстановка к другому не располагала. И желания у меня особого пока не было заводить любые отношения, помимо деловых. Да, отозвался я. Я говорю, вон боцман с разящего не тебе машет? Точно. Именно он вчера и выдал из судовых закромов по приказу сэра Дэвида штаны, плащ и свитер. Я же с ним договорился, внеся аванс в виде синей бутылки виски, что сегодня мы поднимемся метров на 200 над островом, пообещав вторую после. А Мерту скрепили рукопожатием. «Один черт надо. Можно и на месте прогреть, а можно и подняться. Правилами такое предусматривается, но летать не будем. Это уже нарушение», — подытожил тот. Сделка оказалась в силе, поэтому едва я взобрался на борт, как корабль легко оторвался от земли. Долго всматривался вниз, мысленно примерно очертив окружность в 600 метров. Примечательными показались несколько мест. Уменьшало их количество то, что большая часть пространства представляла собой равнину. Хотя это с какой стороны посмотреть? Трава густая, местами по пояс, заросли кустов, разломы в почве. В той же пустоши есть саванны, где казалось, что от взгляда ничего не могло укрыться от горизонта до горизонта. Но местные обитатели отлично прятались сами и умудрялись скрывать транспортные средства размерами с Брэдли. Люди равнин поражали многих, привыкших как к каменным, так и к вполне обычным джунглям. Засады организовывали на раз. Если ничего не обнаружится в намеченных мной 6 местах, то приступлю к поискам возможной лодки самым простым и самым трудозатратным способом. Буду от пещеры расширять радиус. «Если что-то ищешь», – неожиданно заявил стоящий рядом боцман и огладил усы, не меньших размеров, чем у Ницше. «То вон место перспективное», – ткнул он пальцем на опушку возле горы, к которой довольно близко подходил лес. «Видишь прямоугольники? Это, скорее всего, крыши старых бараков, мхом только и травой поросли. Видимо, пробовали здесь добывать что-то. Я этого дерьма повидал достаточно», — добавил весомо. До них было метров 400. Наметил маршрут как раз друг за другом, не особо петляя, можно было проверить сразу 4 точки. Расплатился предпоследней бутылкой виски, которая мгновенно скрылась в инвентаре Маримана, а лицо того озарила довольная улыбка. «Вот и мы побудем аристократами, дорогая дрянь. Лорды далеко не все и только по праздникам пьют». Подытожил он завершенность сделки и хитро так на меня посмотрел. А я что, договорились и договорились, на вкус же самогон самогоном, как любое виски. Хотя заходило это мягко, не то что бурда из зеленых бутылок. На месте стоянки появился сэр Дэвид. К нему я и направился уведомить о своих планах. Застал интересную картину. Джек неторопливо строгал в костер изъятый у меня вчера брикет горючей эссенции. Горела она плохо, чадила, дымила, воняла таким знакомым и родным жженным пластиком, едва слезу не пустил. «Утилизирую», – осклабился тот, поймав мой взгляд. «Смотри, не сгори, вчера полыхнуло мощно». «Безопасно это», – вмешался Рос. «Эссенция на прострел, электричество и открытый огонь не реагируют совершенно, инертные для механического воздействия». «Только на лодке Чапмана ей об этом забыли сообщить», – привел я вполне очевидный довод. «Почему забыли? Там магия», – односложно ответил тот. «Только из-за этого эссенцию и не возит, кто попало. Малейшее определенное магическое воздействие, и результат ты мог наблюдать лично». «То есть это результат срабатывания не моей ловушки?» «Нет, конечно. Если бы все так просто было. Это, скорее всего, на втором корабле, когда смотровая команда с лодки Чапмана подала знак, что все в порядке, все на месте, то они активировали руноскрипт». «А для чего это? Разве не кристаллы необходимо было изъять?» «Нет, здесь речь шла уже о другом. Собрали, скорее всего, всех, через кого могли зацепить саму организацию, тех, кто уже был засвечен. Лодка Чапмана – улика сама по себе, и сожгли все разом. Нет тела, нет дела. Кристаллы тьмы, пусть не радиоактивны, но в своем роде сходны с нашей радиацией, так что фон вокруг посудины был еще тот. А держится оно около 2 недель. Само специальное хранилище работает только до того момента, пока его не вскрыли, чтобы все упаковать так же, как было. Немалого труда стоит. И времени. Времени у них особо не было, пришлось действовать быстро и жестко. Они ведь тоже поняли, что ты хранилище вскрыл. Всплеск такой был, что всем имеющим доступ к сторожевым системам все ясно стало. А они, уверен, да и не только я, имеют этот доступ. Но главное еще... Рос, сколько раз я тебе говорил, чтобы лишнего не болтал. Сэр Дэвид был хмур, явно злясь. Я пройдусь, обратился к нему. В принципе, последняя загадка со вспышкой была решена. Куда? Прокачаюсь, осмотрюсь, может, каких-нибудь трофеев на продажу добуду. Вполне честно ответил я. Иди, ответил тот, потом добавил. Как прилетит наша смена, подадим звуковой сигнал. До отлета не подойдешь, выбирайся и добирайся до Уэстленда сам. Информацию о компенсации сегодня с утра уже передали. Вопрос о награде пока однозначно не решен, но что-то получишь в любом случае. Где находится представительство Братства Света, найдешь. Оно одно. В крайнем случае, в храме всех богов узнаешь. Медицинский инъектор есть? Пустой? Да. Утвердительно ответил на оба вопроса сразу. Он подумал, помолчал, а затем протянул два цилиндра толщиной с указательный палец и такой же длиной, которые материализовались в открытой ладони. «Вот, держи на всякий случай». Кивнул и всмотрелся. «Здоровье плюс. Стандартная ампула для инъектора. Содержит специальный состав, предназначенный для усиления процессов регенерации в человеческом организме. Применяется при получении открытых ран. Внимание! Предварительно крупные фрагменты из раны должны быть удалены. Переломов. Внимание! Кости должны быть совмещены специалистом во избежание неправильного срастания, сильных ушибов и других механических повреждений. Ограничение к применению. Не более 3 раз в сутки». Поблагодарил, на что тот только рукой махнул, мол, чего там. Откровенно, идти никуда не хотелось. Завалиться спать и продрыхнуть до самого Уэстленда. С другой стороны, летающие лодки, вот уверен, на дороге не валялись и стоили прилично. Собственное транспортное средство, особенно в моем положении, это свобода. Да, есть те, кто отказываются на старте от нее. Есть даже те, кому быть капитаном не хотелось от слова совсем. Это услышал вчера разговор между матросами. Я же ждал, когда мне подберет вещи боцман, одновременно выполнявший обязанности завхоза, или как тут они на судах обзывались. Но я был в другом положении. Мобильность – это все. А еще имущество, не так давно казавшееся внушительным, значительно сократилось. Нет, все предметы первой необходимости теперь имелись, но... Я ведь буду находиться в обитаемых местах. Это не здесь устроился у костра и выспался. Там надо и за гостиницу заплатить, и за еду, и выглядеть прилично. Всегда встречают по одежке, даже в играх. Особенно в играх. Сделав себе пометку разобраться с рангами и званиями воздухоплавателей, установил в инъектор обе ампулы, бодро шагнул к первой предполагаемой точке. Где-то приходилось продираться через густой подлесок, где-то пользоваться звериными тропами, когда их направление совпадало. Я, не встретив никакой опасности, хоть и постоянно держал наготове винтовку, вышел на первое предполагаемое место. И сразу понял, что ничего здесь не было и не могло быть. Проплешина возникла относительно недавно в результате лесного пожара. До сих пор торчали обгорелые и обожженные пеньки. Кажется, что расстояние плевое, отрезок в 300-400 метров от одного места до другого. Конечно, навскидку и по прямой, однако путь по этим непролазным дебрям растягивался. Здесь и кустарник, и упавшие деревья, создававшие непролазные баррикады, которые приходилось обходить. Болотины, неожиданные овраги, в один из которых едва не свалился вместе с куском грунта, неожиданно поехавшим под ногами. Успел ухватиться за ветки небольшого дубка, взглянул вниз, не меньше 5 метров глубина ямы. Природная ловушка, мать ее так, судя по запаху тухлятины, она не простаивала, жертвами уже стало местное зверье. Усложняла ситуацию крайне ограниченная видимость, приходилось постоянно всматриваться и вслушиваться, в руках же винтовка, которая постепенно становилась тяжелее и тяжелее. Вторая и третья точка тоже оказались пустышками, обошел их внимательно осматривая, успел спугнуть котика, который на границе с лесом замер, посмотрел на меня, на оружие в руках и одним прыжком скрылся в зарослях. Умный паскуда, знал, что такое громовая палка. Больше всего хотелось закончить с поисками и не заниматься ерундой, но, прополоскав рот водой, сплюнув, двинулся дальше. Выбравшись из очередной чащобы, хватая воздух ртом, посмотрел вперед и понял. Вот оно, вот он мой подарок, вознаграждение. Да и шкалы характеристик силы, выносливости и ловкости приближались к следующему уровню. Шестому, если без кольца, к седьмому, если с ним. Еще один распадок, образованный двумя небольшими горами. Внизу бежал быстрый ручей, перекатывая камни. На противоположном берегу, под огромным козырьком, образованным скальной породой, спокойно стояла на шести лапах-плавниках летающая лодка, очень похожая на патрульный катер. Такие же зализанные формы, турбина, вынесенные на нос крылья с пропеллерами, двойной хвост. Бежать к ней с криками «Ура!» я не стал. Достаточно вспомнить скелет в пещере, чтобы понять, что не все так однозначно. Внимательно осмотрелся, в который раз мечтая о бинокле или хотя бы о подзорной трубе, любом оптическом приборе. На первый взгляд все тихо, однако кто-то же нашпиговал незадачливого путешественника стрелами. Поэтому я, скрываясь за толстым стволом, дорезив глазах, пытался найти нечто выбивающееся из общего пейзажа. И нашел. Огромный человекообразный робот замер там же под скалой. Его обвили корни и ползучие растения, из-за чего, а также из-за своей окраски под эту горную породу, он был практически незаметен. И только благодаря блеснувшей в лучах солнца линзе, которая или заменяла глаз, или защищала его, мне удалось рассмотреть чудовище. Не меньше 3 метров в высоту, шириной около 2, с массивными руками-манипуляторами. Одна заканчивалась 3-палой клешней, а вторая 2 огромными орудийными стволами и парой меньшего диаметра. Ничуть не ошибусь, если скажу, что именно стрелки из маленького орудия и стали причиной смерти незадачливого странника. А раз эта чертова железяка использовала их, у нее имелся какой-то интеллект, иначе бы пальнула из всех орудий. Конечно, существовала вероятность, что это такая статуя, но слишком небольшая, стремящаяся к нулю. Нас с механизмом разделяло около 100-150 метров. Вновь обвел медленно взглядом все. Мало ли, вдруг пропустил кого-то. Нет, вроде бы. Лишь непонятная пара цилиндров, один на берегу, второй рядом с роботом. Явно рукотворные, но на первый взгляд опасности не представляли. Вернулся назад, до нашей стоянки не дошел 100 метров. Там вполне уже знакомая местность, и куда бежать ясно. Здесь же выбирал и намечал маршрут. Расчет был прост. Если пули из винтовки этой железяки до лампочки, то доведу его до боевой звезды вагоном. Расстояние небольшое, а уж те, при поддержке 2 кораблей, разберутся с остальным гигантом. Заберут себе в качестве компенсации запчасти, и я же доберусь до лодки. Прицелился в здоровенный правый кристалл глаза, поймал момент покоя и, сделав возможные поправки, вдавил спуск. Эффект превзошел все ожидания. Робот с места рванулся вперед, высоко подпрыгивая и легко обрывая себя всю связывающую его растительность. Приземлилась эта тварь на палубу катера, легко проламывая его, но железяки и этого было мало. Она шагнула вперед, и корма брызнула в разные стороны оторванными хвостами, досками и обшивкой. И тут же что-то грохнуло так, уши заложило, а земля, вдруг подпрыгнув, больно ударила в лицо, содрогнулась вновь и... все затихло. Мерзкий противный звон в ушах. «Неплохо меня контузило». Я, вставая на колени, перевел взгляд на лодку и не смог не выругаться. Козырек обвалился, похоронив и лодку, и робота. А из завала сейчас бодро выбирался виденный мной цилиндр. Теперь из него выдвинулись паукообразные ноги, 2 из которых застряли под завалом. Сверху огромный глаз, 2 клешни и 1 турель, хорошего такого калибра. Винтовку я из рук не выпустил, поэтому, встряхнув головой, выстрелил. Попал прямо в эту долбаную линзу. Да и трудно промахнуться с такого расстояния в хрень размерами с ведро. Цилиндр так и не смог освободить лапы, завертелся вокруг них на месте, задымил и запарил, а потом взорвался. Но звук был слабеньким. А вот со спины раздавались звуки лихорадочной стрельбы, какой-то свист. А еще, именно оттуда и прилетел вместе с крохами ударной волны, оглушившей меня, звук взрыва.